Федя, о подвиге я тебя умоляю, а не о сладкой жизни. Федор Михайлович продолжал подниматься. На четвертом этаже он остановился. «Ты знаешь, Липочка, что у меня на душе?» — глухо пробормотал он. «Если бы я не был верующим, если бы я не считал самоубийство страшным, непрощаемым перед Господом грехом, я бы искал веревку и крюк, чтобы повеситься. Я сейчас смотрю в этот пролет лестницы, и мне заманчивым кажется броситься вниз на каменные плиты и лежать там мертвым, только бы не знать ничего о той мерзости, что происходит кругом. Федя, это не выход!» «Знаю, нет выхода», — сказал Федор Михайлович, и снова тяжело заворочил ногами по ступеням. «В том-то и дело. Без царя нет выхода». «Федя!» — крикнула ему снизу Липочка. «Наташа ничего не знает! Ничего ей не говори!» Федор Михайлович остановился. Липочка спускалась. Черная точка тонула в сумраке холодной лестницы. Маленькая, жалкая, напуганная жизнью. «Куда ты, Липочка?» — крикнул он. «В очередь, Федя! Сегодня пайковый хлеб выдают!» Скрылась во мраке. Федор Михайлович вздохнул и осторожно постучал костяшками пальцев в дверь. Дверь тихо открылась. Наташа в сером платке мутно вырисовывалась в освещенной одинокой свечой маленькой передней. Глава 21. «С кем ты говорил на лестнице?» — обнимая Федора Михайловича, спросила Наташа. «С Липочкой». «Что она?» «Я не видала, как она выходила. Зачем она?» «В очередь, за пайковым хлебом». «Все заботится о нас». «Наша милая евангельская Мария», — сказала Наташа. «Ну садись, дорогой. Как ты еще исхудал?» Наташа приставила к сундуку небольшой ясеневый столик, и на нем, накрытый полотенцем, чтобы не остыло, стояла в кастрюльке каша. Чайник, стакан, кусок хлеба, соль, все, что могла собрать Наташа в их нищенском хозяйстве, она расставила в ожидании мужа. Свеча горела, потрескивая, и неровным светом освещала вешалку, три двери, в кабинет, где спали жильцы рабочие, в столовую, где была спальня Венедикта Венедиктовича и Андрея, и в коридор. Воздух в прихожей был холодный и тяжелый. «Ты не снимай пальто», — кутаясь в платок, сказала Наташа. «Тут холодно, и воздух нехороший. Ах, эти жильцы! Они издеваются над нами и нарочно пакостят в уголочке, заставляя нас, женщин, прибирать за ними. Да чего Федя может быть свиньей человек? Они ругаются по целым дням скверными словами. Впрочем, теперь это не скверные слова. Так выражаются все. Это новая мода. Кушай, родной. Знаю, не вовремя, а все подкрепишься». Федор Михайлович жадно вглядывался в дорогие черты. Наташа еще похудела. Но она казалась ему прекраснее, чем в Джаркенте, где начался их роман. Она прошла с ним всю жизнь. Она родила и воспитала его детей. «Что смотришь?» — улыбаясь, сказала она. «Подурнела? Волосы лезут страшно. Должно быть, от недостатка пищи. Не надумал, Федя, что дальше делать? Холода наступают. Как будешь скрываться теперь? Ну, что смотришь?» Наташа улыбнулась. В ее улыбке была все та же прелесть прошлых лет. «Отдать ее на поругание чекистам?» — думал Федор Михайлович. «Отдать ее на муки и смерть?» «Наташа», — сказал он, отодвигая допитый стакан чая, — «дай мне побриться».